Привет! Привет! Слушай, ну и как дела? Ой, глаза бы не видели этого всего. Дай нам избавленья, дай свободы и стремленья, дай веселья Твоего. О, спаси нас от бессилья, дай нам крылья, дай нам крылья, крылья Духа Твоего. Любовью дарит Бог